А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек аленькой в кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшую, любимую. Он целует, милует ее, горючми слезми обливается и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень, зверя лесного, чудо морского из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери. И не стало ее. Втаешь минуточку со всеми ее пожитками. Ощутилась она во дворце зверя лесного, чудо морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота, со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой. Ровно она с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой сродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховая и видит, что все ее пожитки и цветочек аленькой в кувшине позолоченном тут же стоят раскладины и расставлены на столах зеленые их малахита медного. И что в той палате много добра и скарба всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновая и мамонтовая, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она, должно быть, это моя обчевальная. Захотелось ей осмотреть весь дворец. И пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени на все диковинки, любуючись. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты, цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, громчей зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краш которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась она своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала, видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, а будет он ко мне, господин милостивый. Как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой,